Глава 7. Его дед 35 лет отработал на Соловках. Отец был священником в колонии строгого режима под Иркутском. Так что монах шел в зону не за хабаром, не за деньгами, не за объяснимой местной романтикой, а по примеру своих предков, за тем, чтобы обращать к свету потерянные, заблудшие, доведенные до отчаяния души. А того и имя взял такое, а того и рюкзак набил не консервами и патронами, а словом Божьим. Библию у него отобрали еще на кордоне. Мародеры или солдаты с первого рубежа оцепления, разве их разберешь? Бумага в зоне ценилась, особенно такая тонкая, почти папиросная. Монаха разули, забрали все вещи, но убивать не стали. То ли побрезговали связываться с блаженным, то ли пожалели патронов. Зачем стрелять? Сам сгниет, зона же. Не в аномалию угодит, так пойдет на корм кровососов. Такие дела. Однако монах не сгинул. В рваных носках, стиснув иконку в кулаке, дошел до самой Припяти. То ли от природы имел то, что опытные сталкеры называют чуйкой, то ли зона с блаженными тоже лишний раз старалась не связываться. В Припяти монах прибился к группе гуся. Группа состояла из нескольких бандитов и десятка таких же, как монах-доходяг. Гусята промышляли мелким разбоем и сбором артефактов на окраинах города. Доходяги весь день ползали по чердакам и подвалам заброшенных домов в поисках вспышек и батареек и получали за скудную еду и место в бункере, где можно было пересидеть выброс. Отпахав на гуся 1,5 недели, монах освоился в зоне, к тому же разжился пара сапог, стареньких, но еще крепких. Во время одной из вылазок он также нашел пистолет и упаковку патронов к нему и прикопал находку на пустыре под развалом из кирпичей. Можно было податься в бега, но монах остался в банде, потому что именно среди доходяг хватало тех, кого он искал. Потерянных, заблудших, доведенных до отчаяния. Ведь нужно было совершенно отчаянным человеком, чтобы, например, тянуть из электробатарейку, зная, что компактная молния может испепелить тебя в любой момент. Другой вопрос, что доходяги не очень-то хотели обращаться к свету. Перегрызть горло за миску похлебки – это они могли. А думать о бессмертной душе – на кой ляд? Стоило монаху произнести одно единственное слово на «б», как в ответ на него вылилось целый ушат слов и на «б», и на «х», и на «ж». Так бы он и мыкался среди бандитов и доходяг, мало-помалу разочаровываясь в человеческой породе и теряя надежду, если бы не один случай. В тот двор, где две пятиэтажки примыкали друг к другу, как страницы раскрытой книги, монах приходил не в первый раз. В подъезде одного из домов на площадке между 4-м и 5-м этажами за батареей он уже дважды находил вспышку, причем без всякого вреда для здоровья. Видимо, электро время от времени, возрождающееся на этом месте, разряжалась сама собой, уходила по трубам в землю, а оставленный ею артефакт – вот он, пожалуйста, подходи и бери. После выброса случившегося накануне, монах снова пришел на прикормленное место, надеясь в третий раз испытать удачу. Испытал. Ничего не нашел. И разочарованный побрел вниз. Он был на 3-м этаже, когда во дворе началась стрельба. Стрелял один человек из автомата, очередями по 7-8 выстрелов. За время, проведенное в зоне, монах научился различать подобные тонкости. Когда в рожке у стрелявшего закончились патроны, он осторожно выглянул в окно с разбитыми стеклами. Во дворе были зомби. Много зомби. Никогда прежде монах не видел такого скопления мутантов. Около 10 неподвижных тел лежали на земле, еще не меньше 50 зомбированных медленно шли от арки в сторону детской площадки. Их было так много, что монах не сразу разглядел, кого они преследуют. Он заметил человека в военной форме, только когда тот сменил рожок и снова открыл огонь. У зомби тоже были автоматы, но они почему-то не стреляли. Пули выкашивали их, как траву, но мутанты упорно шли вперед, непонятно на что надеясь. Эта готовность к самопожертвованию пробудила в душе монаха смутное чувство, распознать которое сразу ему не удалось. Однако он запомнил ощущение, чтобы поразмыслить о нем, когда будет время. Расстреляв 3 рожка, военный одно за другой бросил в толпу последователей 2 гранаты и достал из кобуры пистолет. Он сделал 14 выстрелов, уничтожил еще несколько зомби. Но 2 десятка мутантов, которые еще держались на ногах, оттеснили его к детской площадке. Прижавшись спиной к металлической горке, военный выпустил последние пули себе в висок. Зомби моментально потеряли интерес к покойнику и начали расходиться кто куда. Не прошло и минуты, когда от торца дальней пятиэтажки послышался крик «А, суки!» и застучали автоматные выстрелы. Монах посмотрел в ту сторону и увидел группу из 5 человек. Они были вооружены в основном автоматами, но одного за спиной висел снаряженный гранатомет. Люди больше не стреляли, они разговаривали о чем-то, но слов монах не слышал. Один из пятерки, довольно молодой парень, скинул на землю рюкзак, достал из него какой-то предмет и надел на голову. Прищурившись, монах разглядел что-то вроде темного металлического обруча. Это не было головным убором. В какой-то момент человек в бандане повернулся так, что стало видно его лицо. Его черты монах тоже запечатлел в памяти, сам не зная зачем. Паренек замер на месте, кажется, даже закрыл глаза. Так продолжалось минуту, другую, а потом случилось странное и страшное. Все зомби, которые еще не успели разбрестись со двора, одновременно вскинули стволы автоматов к подбородкам и дали залп, похожий на прощальный салют. Вскоре после этого паренек снял обруч с головы и бережно завернул его в черную полоску, недавно бывшую банданой. Во дворе осталось только трупы, мутантов и пятерка людей, которые оживленно что-то обсуждали. Один из них был настолько возбужден случившимся, что его слова достигли слуха монаха. «Коршун, ты понял? У них венец! Коршун, у них венец настоящий!» Ответную реплику монах не услышал. Да это уже не имело значения. Все, что хотел, он уже узнал. Вернее, он наконец понял, что хочет. Ему нужен был венец. Эта штука в форме обруча, с помощью которой обычный с виду паренек отправил на смерть 20 созданий. Разве он Господь Бог? Нет. Разве он имел право решать, кому жить, а кому умирать? Не имеет. Такие предметы, как венец, не должны принадлежать первому встречному. Могущество может скружить им голову. Нет. Венец можно доверить только проверенным людям. Таким, например, как монах. В эту минуту, стоя на коленях, на груди битого стекла он поклялся, что добудет себе венец. Чего бы это ему ни стоило, сколько бы времени ни ушло на поиски. Понял монах еще одно обстоятельство. Он напрасно искал свою паству среди себе подобных. Люди прогнили насквозь. Продали души за хабар. Их уже не спасти. Другое дело, эти несчастные твари, не живые, но и не мертвые, которые равно не принимают ни небеса, ни земля, и которые мечутся в поисках выхода из чистилища, именуемого зоны. Возможно, они еще не безнадежны. Возможно, они ждут своего спасителя, который укажет им путь. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Повторил Олег и чихнул. Он лежал на полу, накрытый какой-то тряпкой, черной и пыльной, как занавес разорившегося театра. «Штора», – подумал Гарин. Это она отделяла приемный покой от комнаты ожидания. Он откинул край шторы с лица и увидел Столярова. Тот сидел, прислонившись спиной к стенке между двумя окнами и держал в каждой руке по автомату. Его левая щека была рассечена, и эта царапина придавала Михаилу сходство с каким-то киноактером. Вот Олег никак не мог вспомнить, с каким. Пол у ног Столярова был усыпан гильзами. «Это ты меня накрыл?» – спросил Гарин. «Я», – ответил Михаил. «Зачем? Чтоб тебя пулями не засыпало». «Долго меня не было?» «Недолго, минут 15». Олег сел. Со шторы на пол посыпались сплющенные кусочки свинца. Должно быть последствия рикошета от потолка и стен. Гарин огляделся. Пол и противоположная сторона стены, комнаты, были иссечены выстрелами. В раме правого окна не хватало центрального элемента. Свеча на столе, как ни странно, еще горела. Это было весьма кстати, потому что небо за окном заметно потемнело. Стальная дверь, ведущая в коридор, была пробита в нескольких местах, но, судя по характеру, вмятин стреляли с этой стороны. «А тут давно никто не лез», — сказал Михаил, проследив за взглядом Олега. «Почему перестали стрелять?» «Да без понятия. Может, патроны кончились, а может, задумали чего. Последний раз, когда я выглядывал в окно, твари волокли откуда-то шестиствольный станковый пулемет. У них там где-то целый арсенал». «Подвале», — кивнул Гарин. Якут заставил зомби сдать оружие, ибо сказано им было «плодитесь и размножайтесь, возделывайте нивы и возводите дома, но не убивайте подобных себе, если только я не прикажу вам сделать это». «Ты рехнулся», — определил Столяров. «Не я, это Якут. Кажется, это ты говорил, что зона у многих пробуждает комплекс Бога». «Не помню». «Может, ты говорил. А что?» «Вот Якут и решил стать Богом. Только не Богом человеков, а повелителем зомби. Он видел, как я заставил 20 зомби застрелиться. Помнишь, на детской площадке, где перед этим застрелился доктор Геббельс?» «Помню, конечно. Это было сразу после того, как мы познакомились с Коршуном и его командой». «Вот-вот». Якут увидел венец в действии и не успокоился, пока не достал себе такой же. «Где достал?» «Пока не знаю. Может, и вспомню. Тут как с дизелем. Чужая память поступает порциями». «Так что, Якут?» – спросил Михаил. Видно было, что вспоминать о дизеле подполковнику как-то не очень хочется. Якут добыл где-то венец и возомнил, что может управлять зомби. Только возомнил? Ну да, На самом деле это они им управляли. У меня так было в самый первый раз. Помнишь зомби в старом Запорожце? А, этого. Столяров закатил глаза и прошипел. Что за шутки? Не делай так больше, попросил Олег. Да, того самого. В тот раз я смог нащупать информационный канал, но передача ушла не в ту сторону. Он замолчал. Ты вообще понимаешь, о чем я? Главное, чтобы ты и понимал, флегматично заметил Михаил. Помнишь, Шустер говорил, что Якут перед уходом начал вести себя странно. Разговаривать по ночам, плакать, чудить. Ага, чудить. Это зомби лезли к нему в сознание. Я думаю, это не Якут позвал их на цементный завод. Они сами собрались вокруг Якута. За коим лешим? За... Гарин задумался. За пониманием. Быть зомби, скажу тебе по секрету, очень тяжело. Очень тяжело, простонал Столяров, и Олег невольно покосился на труп зомбированного старика. Ну я же просил. Хе, извини. Быть мной тоже не сахар, но это не повод есть чужие мозги. Да они не едят. Я сказал лезть в чужие мозги. Или тебя опять контузило? Гарин прикусил язык. Потолок над его головой прошила короткая очередь. Еще одна прогремела по жестяному карнизу за окном. Стреляли двое с улицы. Я не понял, как ни в чем не бывало, признался Михаил. Если Якут не управлял зомби, почему они горбатились на него? Я не знаю. Может, благодарны за то, что позволял им иногда хоть на минуту почувствовать себя людьми? Ты же видел, какая к нему стояла очередь. А может, Якут проводил сеансы только с теми, кто хорошо работал? Извини. Столяров на секунду привстал, высунул в окно и тут же вернулся на свое место у стены. За окном громыхнуло. Один из автоматов замолчал. «Все, это последнее». Михаил покрутил на пальце кольцо от гранаты и бросил его на пол. Остались только две обоймы к Макарову и полтора рожка. У меня были запасные. Их-то я и посчитал. Так что кончай болтать, Олежка. Принимайся за дело. Ты имеешь в виду... Олег коснулся лба, чтобы убедиться, что венец все еще на нем. Тонкий обруч был на месте, но сидел настолько удобно, что почти не чувствовался. Именно. Поправь корону, зажмурься хорошенько и прикажи этим уродам, чтоб спрыгнули с крыши. Гарин послушно закрыл глаза и с наслаждением нырнул в темноту, в которой не было ничего, кроме чужих сознаний. Они были совсем не похожи на однообразные отметки на экране КПК. У каждого был свой собственный цвет, форма и свечение. Каждый был особенным. «Их много», – пожаловался Олег. «Я едва год не практиковался. Не уверен, что смогу контролировать сразу всех». «Ну так прикажи тем, кого ты контролируешь, стрелять в тех, кого ты не контролируешь». В голосе Столярова прорезалось нетерпение. «Сейчас». Гарин еще немного потянул время. Правда, которую не стоило знать Михаилу, заключалась в том, что Олегу совсем не хотелось убивать зомби. Более того, он откровенно жалел этих прошедших через мясорубку зоны нелюдей. Зомбированных и так уже полегло достаточно. Их наспех сколоченное общество лишилось духовного лидера, и несчастные, которые почти сумели вернуться к человеческой жизни или хотя бы к ее имитации, снова скатились во мрак невежества и агрессии. Нет, новых жертв Гарин не хотел. Возможно, внезапная жалость к зомби родилась не в сердце Олега, а в сознании Якута, слепок которого в момент его гибели запечатлелся в венце, но если долго размышлять об этом, то можно стать шизофреником. Поэтому Гарин не размышлял, он открыл глаза. «Есть другой выход». «Отсюда?» – оживился Столяров. «Какой?» «Посмотри в шкафу». «В этом?» Михаил подошел к несгораемому шкафу. «Да я уже пробовал. Там кодовый замок, 5 цифр. Всех комбинаций за сутки не перебрать. Рвануть бы его чем-нибудь, да ничего не осталось». «Да все б тебе рвануть!» – усмехнулся Олег. «А стучать не пробовал?» «А?» – Гарин с выражением произнес. «И я скажу вам. Просите, и дано вам будет. Ищите и найдете. Стучите, и отворяют вам. Ибо всякий просящий получает. И идущий находит, и стучащему отворят». «Ты точно рехнулся?» – с подозрением спросил Михаил. «Точно. Это 5 икут». «Нет, это Лука, поучение молитве. Глава 11, стихи 9-10». «Чего?» «А, ничего». Гарин безнадежно махнул рукой. «Темный ты, Миша. Религиозно не подкованный. Просто набери 11, 9 и 10». «Иногда ты меня пугаешь», – признался Столяров, поворачивая ручки кодового замка. «Там оружие?» «Там спасение». Замок щелкнул, и дверца шкафа приоткрылась. Михаил кашлянул в кулак и спросил. «Я извиняюсь. И как нас спасут 5? Ладно, 6 банок тушенки». «На нижней полке», – Олег закатил глаза. «Здесь костюмы химзащиты и шлемы. 3 комплекта. Бери 2 шлема и 3 костюма. Третий, завернем автоматы. Только сперва нам надо подняться на этаж выше. С этим могут быть проблемы. Придрек Столяров оказался прав. Первая проблема свалилась на них уже через минуту. Причем в буквальном смысле. Михаил стоял на столе и щупывал края отверстия, через которые они спустились в комнату Якута, а теперь собирались подняться назад. Гарин ждал внизу, прижимая к груди автомат и стоп защитных костюмов. Столяров как раз выбрал место, за которое удобнее ухватиться, и уже привстал на цыпочки, когда из люка над ним, как чертик из табакерки, свесился голый торс зомбированной старухи. Колеблющееся пламя свечи отбросило на стену дрожащую тень, напоминающую силуэт гигантского паука или осьминога. Руки, волосы и то, что когда-то было грудями старухи, свисались вертикально вниз. Зомбированная замычала, обнажив гнилые беззубые десны, и попыталась ухватить Михаила за шею. Тот отпрыгнул назад и все-таки уронил свечу. В наступившей темноте старуха начала хихикать. Олег вздрогнул. Даже Столяров вскрикнул. По крайней мере, никогда прежде Гарри не слышал, что подковник издавал такие звуки. «Ну, дура!» — рявкнул он. «Чуть не напугала!» В темноту озарили вспышки пистолетных выстрелов. Потом раздался грохот и хруст, от которого Олег поморщился. Хрустеть так могли только ломающиеся шейные позвонки. В комнате заметно посветлело. Это от упавшей свечи занялась брошенная на пол штора. Она горела весело, с искорками и потрескиванием, словно бенгальский огонь. За окном гулко забухало. Это заработал упомянутый Михаилом станковый пулемет. Выбитый пулей кусочек оконной рамы ударил Гарина в плечо. «Жив?» – спросил Столяров, успевший снова забраться на стол. «Вроде бы. А ты?» Михаил потянулся на руках и исчез в квадратном люке. Позвал сверху. «Давай груз!» Олег перешагнул через голую старуху, волосы которой горели синеватым пламенем, и полез на стол. «Давай, живее, а!» – подбодрил его Столяров. «Здесь становится жарко. Кстати, заткни хотя бы пулеметчика». «Сейчас!» С помощью Михаила Гарин выбрался через отверстие наверх. Он присел в непростреливаем углу комнаты, принял позу зародыша и накрыл голову руками. «Не могу сосредоточиться. Мне нужна тишина». «Заткни пулеметчика, и будет тебе тишина». Грохот выстрелов отвлекал, не давал собраться с мыслями. Грохот еще отвратительный запах горелого мяса, поднимающийся сквозь решетку. Олег приложил ладони к лицу так, чтобы они одновременно закрывали глаза и зажимали нос, а большими пальцами заткнул уши. Тем самым он перекрыл доступ к информации сразу к трем органам чувств. Не стало зрения, обоняния и слуха. Осталось отключить вкус соленой горечи во рту и осязание. Ну как? Разве что содрать с себя всю кожу? Кожу. Которая так нравилась твои прикосновения, Марина. Гарин не ушел. Убежал. Умчался. Едва заслышав тревожный звоночек. Почувствовав первый укол привычной жалости к себе. Нет. Не время. Не сейчас. Он нырнул с головой в омут, который был даже не черным, а бесцветным. Но тем ярче на этом фоне зияли маленькие разноцветные светлячки. Олег без труда нашел нужный. Он светился яростью и отчаянием и прикоснулся к нему, настраивая двухсторонний канал. Светлячок отшатнулся, и в сознание Гарина хлынула волна безнадежной злобы. «Уйди! Все зря! Его нет! Хозяина больше нет! Никто не спасет!» Олег постарался, чтобы его ответ прозвучал как можно мягче. «Ты ошибаешься. Хозяин здесь». «Нет. Он мертв. Мертв совсем. Хозяин говорил, надо стараться. Он обещал, мы пойдем к свету. Вместе. Теперь его нет. Больше не надо стараться. Мы не пойдем к свету. Не с кем идти». «Он здесь. Хозяин ждет тебя. Посмотри наверх. Что ты видишь?» «Дом. Дом горит. Ты видишь свет?» «Я вижу огонь». «Огонь и есть свет? Иди к нему». «Так хозяин жив? Он ждет тебя? Ответь, хозяин жив?» «Да», – неохотно соврал Олег. «И ты тоже будешь жив, когда вы вместе пойдете к свету. Ты старался. Теперь поспеши. Хозяин ждет тебя, но у вас мало времени». «Хорошо. Я иду». Огонек пришел в движение, теперь он светился надеждой. «Михаил был прав», – подумал Гарин, возвращаясь в реальный мир. «Некоторые навыки – это как езда на велосипеде». На его плечо опустилась тяжелая ладонь. «Эй, китайская гундосая обезьянка! Ничего не вижу, ничего не слышу! Запахов тоже не чувствую!» «Что?» – спросил Олег, так и не убравший ладони от лица. «Я говорю, пулемет заткнулся, можно идти». Когда Гарин направился к подсобному помещению с трубой, Столяров только цокнул языком и пробормотал. «Я так и знал, что этим все закончится». «Осторожно! Здесь вся стена в ржавых волосах», – предупредил Олег. «Спасибо. Ты хоть в курсе, какая там высота?» 10 метров, спокойно ответил Гарин. Последние три плавно загибаются вправо. «А что внизу?» «Озеро, помои, газировка», – перечислил Олег. «В Грабу я видал такие аквапарки». Столяров со остервенением натягивал поверх комбинезона неуклюжий защитный костюм. «Да, и еще одно», – сказал Гарин уже после того, как приладил шлем. «О, Михаил замер с включенным фонариком в зубах. Хочу, чтобы ты знал. Там, на кладбище, я соврал». «А? Я скучал по тебе, Миша». Столяров вынул из автофонарик и улыбнулся. «Я знаю». Возможно, Олег улыбнулся в ответ, но он уже успел опустить пластиковое забрало шлема, и лицо за полупрозрачным щитком было не разглядеть.